«Чего хотел?» – спросил он, потирая глаза. «Какие-то вопросы?» «Да, наставник», – кивнул я и положил перед ним на стол листки. «Это мой доклад по летней практике». Винтерс приподнял бровь, но брать отчет в руки не спешил. «Так и тащил бы его старушке Коннорс», – пожал он плечами. «Она же практикой занимается. Мне-то это зачем?» «Я думал, вы взглянете и, может, что еще посоветуете?» – спросил я. «Все же наставник мой. Еще посоветовать?» Недоуменно переспросил Винтерс. Он опустил взгляд на папку и, видимо, поняв, что отчет слишком толстый, все-таки взял его в руки и зашелестел листами. «Ты в курсе, что ученики выбирают одну практику, а не хапают все, до чего могут дотянуться?» Произнес он и тут же поправил сам себя. «Впрочем, чего это я, Блектор наверняка пойдет тебе навстречу. Я тоже так думаю», сказал я и добавил. «Я здесь даже оптимальный график выстроил, чтобы чередовать все». «Ага», подготовился, вздохнул Винтерс. Наконец, бегло просмотрев отчет, наставник с хлопком опустил его на стол. «От меня-то че надо?» — бросил он. «Хочу начать заниматься магией по моему уровню». «Мощной магией», — произнес я. «У нас не преподают ее». «Хо-о», — с усмешкой протянул Винтерс. «Мальчонка хочет во взрослую магию, а не рановато ли?» Я ощутил, что достаточно окреп. Покачал головой я и показал пальцем на папку. «Думал, может, добавите что-то. Мне нужна практика, которая позволит тренировать предельную работу». «ХМФ», — Винтерс вновь внимательно на меня посмотрел. «Что-то ты резко заинтересовался. Случилось что?» Он хоть и без давления, но с любопытством посмотрел на меня. Впрочем, у меня был готов вполне сносный ответ. «Ребята из группы догоняют», — пожал плечами я. «Чтобы оставаться лучшим, нужно попотеть. ХМ, а ты не лишен честолюбия, парень?» — фыркнул Винтерс. «Говоришь, хочешь прожарки?» Он задумчиво постучал пальцем по столешнице. «Вообще, тебе действительно уже можно устроить прожарку», — произнес он. «Но Коннорс, конечно же, завоет, что ребенку рано». «Прожарку?» — переспросил я. «А», — махнул рукой Винтерс. «Так называют тренировки с плетениями на предельных возможностях для мага. Я такого жаргонного словечка прежде не слышал, но оно довольно точно отражало суть. Работа на пределе здорово поднимала температуру мага, а то могла и оставить внутренние ожоги тела. Поэтому предельные выбросы, особенно при серьезном уровне адепта, требовали дополнительного опыта и знаний». «Кажется, он не против», — подумал я. «А значит, скоро придумает что-нибудь». Известив учителя, я уже собирался покинуть его кабинет и заняться своими делами, как был остановлен. «Погоди-ка», — сказал Винтерс. «Вообще, делать сегодня нечего». Он задумчиво постучал пальцами по столешнице, явно что-то решая. Конец учебного года предполагал усиленную нагрузку что на учеников, что на преподов. Но как временный работник, Винтерс в этой кутерьме не участвовал, а потому частенько скучал. Наставник явно был свободен, но колебался из-за своей извечной лени. «Да, почему бы сейчас не прогуляться, учитель?» — пожал плечами я. «Кажется, у вас есть вариант для меня». «Ладно», — решился Винтерс и сразу встал. «Пошли прогуляемся». Несмотря на послеобеденное время, коридоры Хардена были пустоваты. Мои однокурсники уже отдыхали на своем этаже, а старшекурсники были загружены учебой. В полной тишине мы с Винтерсом вышли из замка, а вскоре покинули территорию Хардена, направившись к энергомобилю наставника. «Так куда вы хотите меня отвезти?» — спросил я. «Помнишь, я тебе говорил, что приехали мои знакомцы по службе?» — вопросом на вопрос ответил наставник. Я помнил, что Винтерс вообще-то является довольно нехилым аномальщиком, что было весьма престижной стезей для государственного мага. «Значит, его знакомцы из тех же будут. Маги боевых и экстремальных направлений должны поддерживать навыки постоянно», — произнес Винтерс. «Поэтому вдали от аномалий для них устраивают хорошие полигоны». «Звучит интересно», — с энтузиазмом воскликнул я. Полигон для опытного мага был штукой недешевой и редкой, да и знакомство с очередной деталью жизни адептов этого мира представляло интерес не меньше, а потому меня обуяло нешуточное любопытство. Под это настроение мы загрузились в энергомобиль. На выезде с площади наставник повернул в сторону от центра. «Видимо, база магов располагалась у окраин. Покажу тебе полигон», — произнес Винтерс. «Ну, и на практику тебя туда устроить можно, если уж ты хочешь везде залезть». «Ага», — кивнул я. «Кстати», — добавил Винтерс, — «вот ты топишь за сложность. А что ж тогда целительство в практике не указал? По лекарке у вас, вроде, экскурсий не было. Вдруг заинтересует?» В отличие от остальных направлений, на экскурсию в какую-нибудь больницу или лекарню нас не повели, что неудивительно. Толпу детей тащить в столь щепетильное место было не самым разумным поступком. «А что, советуете?» – спросил я. «Говорят, там дольше учиться надо. В прошлой жизни я не особо этим интересовался. Совмещать целительство с остальными стезями было трудно из-за нехватки времени. Это ремесло требовало полной сосредоточенности и концентрации только на нем. Совмещать его с какими-то дополнительными занятиями было трудно и еще по одной причине. Целительные плетения требовали особой выучки, которая сбивалась при переходе на другую стезю». Винтерс тут же подтвердил, буквально повторив мои мысли. «Вообще, при полигоне есть целительное отделение», – произнес он. «Там и люди потолковее работают, и нагрузок меньше. Думаю, хотя бы посмотреть, что из себя представляет это дело, вполне можно. Как тебе идея?» «Отлично, наставник», – тут же согласился я. «Спасибо большое». Несмотря на показную небрежность Винтерса, он все же действительно был неплохим учителем. Благодарить его было меньшим, что я мог. Пока шла беседа, мы доехали до окраин города и теперь двигались вдоль них, пока я не оказался в новых для себя местах. Раньше мне здесь бывать точно не приходилось. «Всякие государственные объекты здесь», — ответил на мой вопрос Винтерс. «Конторы важные и прочая чушь. Вот и для аномальщиков здесь гостиница и полигон». Я кивнул. «Маги, хоть и на службе государства, оставались привилегированным классом. Их не запихнешь, как солдат, в казарму, иначе можно огрести проблем». Комплекс для размещения аномальщиков встретил нас основательным кованым забором. Винтерс подъехал к зданию пропускного пункта. Развалюху наставника здесь, похоже, знали, а потому открыли ворота даже без проверки. Наконец мы въехали на территорию, тут же оказавшись на парковке, уставленной дорогими даже на вид энергомобилями. Здесь Винтерс и остановился. «Наставник», — обратился я, — «а чего вы себе не купите дорогой энергомобиль, как все маги? У вас же хватает денег». Я уже не раз задавался этим вопросом, садясь в его видавшую виды тачку, и вот в очередной раз убедился, что только мой наставник гоняет на развалюхе. «Ничего вы не понимаете в классике», — отмахнулся Винтерс. «Тоже мне, советчики». Судя по ответу, похоже, я не первый задал ему этот вопрос. Решив не развивать тему, я огляделся. Мы находились в каком-то респектабельном комплексе отдыха с военным уклоном. «Вот здесь мы, они живут», — произнес, чуть оговорившись, наставник. «А там и полигончик». Первым было трехэтажное здание, похожее на уютную гостиницу. Полигоном же оказалось одноэтажное строение из неприметных серых плит. Туда мы и направились. Открыв металлическую дверь, мы оказались еще в одном пропускном пункте. Пожилая женщина, сидящая за стойкой, лишь кивнула, передав Винтерсу какую-то бирку. Пройдя дальше, мы начали спускаться по лестнице под землю. И уже здесь я начал ощущать, как быстро растет магический фон. Стало ясно, что мы подходим вплотную к помещениям, где работают с магией. Впереди путь преграждала толстая даже на вид дверь. И стоило Винтерсу открыть ее, как фон многократно уплотнился. Слуха достигли звуки разряжаемых плетений. Похоже, работа на полигоне была в самом разгаре. Уже сгорая от любопытства, я по жесту наставника вошел внутрь. Взгляду открылось просторное подземное помещение, похожее на зал. Большая его часть была отгорожена. Там находились мишени. В целом устройство походило на тот зал, что был в Хардене, только помещение было намного больше. «Неудивительно», — подумал я, — «здесь же работают серьезные маги». Последних я увидел тут же. Мужчины и женщины, облаченные в одежды государственных магов, были заняты привычным делом. Кто-то работал по мишеням, кто-то просто разговаривал. Все выглядело, как обычный будний день. «Апа, какие люди!» — послышался веселый голос. «Винт решил отстать от бедных салаг и прийти к нам?» Голос тут же привлек всеобщее внимание. Я ощутил предвкушение. Похоже, предстояло знакомство со взрослыми опытными магами. Глава 16. Винтерс явно был своим в компании местных магов. Наше появление привлекло всеобщее внимание. Решив сделать перерыв в трудах праведных, маги подошли поболтать. «Привет, Винт», — произнес улыбчивый маг в неряшливой, измятой форме. «Что-то в последнее время тебя не видать». Он подошел ближе и пожал Винтерсу руку. Вслед за ним то же самое сделали и остальные маги. Аномальщики были довольно малочисленной кастой магов. Видимо, из-за этого они все знали друг друга наперечет и поддерживали общение. По крайней мере, все выглядело именно так. Маги подходили и здоровались, обмениваясь шутками. Всего их было четверо, по двое мужчин и женщин. Все были одеты в мантии государственных магов. Правда, одежда не была штатной формой, но явно была пошита на заказ из хорошей ткани. Мантии хоть и сохраняли общий стиль и цвет, но также отличались, видимо, были переделаны под личный вкус хозяев. В государственных учреждениях едва ли одобряли подобное свободолюбие, но кто спросит с элиты магов? «Винтерс что-то подзадержался в городе», — произнесла жгучая брюнетка, чей вид портил лишь шрам на левой щеке. «Может, не так он и спешит в поле, как нам говорит. Да ну тебя, Винтерс, кажется, даже слегка возмутился из-за подобного обвинения. Просто мелкого повесили на шею, вот и приходится здесь торчать». Он слегка хлопнул меня по спине, выталкивая вперед. Маги, раньше не обращавшие на меня особого внимания, повернули головы в мою сторону. «Твой ученик», — наконец произнес улыбчивый мужчина. «Тот самый, ага», — ухмыльнулся Винтерс и со значением повторил. «Тот самый». Я тут же оказался в центре внимания. Заинтересовавшиеся маги разглядывали меня, как какую-то странную диковинку. «Это Виктор», — вновь впихнул меня в спину Винтерс. «Виктор, это четверка самых отбитых магов из всех, что я видел. Никакой дисциплины или умения, только удача. Это про них, иди ты», — закатила глаза вторая женщина, спокойная, даже флегматичная шатенка. «Весельчака можешь называть трюк», — показал на здоровяка Винтерс, а брюнетку — бархат. «Здравствуйте», — кивнул я, — «очень приятно». В свою очередь маги поздоровались со мной. Трюк пожал руку, а брюнетка мило улыбнулась. Понятно было, что Винтерс называет не имена, а прозвища. Но кто знает, быть может, для магов так было привычнее. «Это у нас веер», показал на шатенку Винтерс, а последним коротко представил молчаливого невысокого мужчину. «Ну и крепыш, я поздоровался и с ними. С этими ребятами я прошел Харден, а потом много чего еще», — резюмировал мой наставник. Несмотря на несколько экстравагантное поведение, они действительно выглядели вполне неплохими людьми. Внешне они были примерно одного возраста, только женщины выглядели моложе, явно следя за внешностью усерднее мужчин. Внезапно у меня возник один вопрос, который я решил озвучить. «А вы учились с господином Клаудом в одно время?» – спросил я. «Бывшего учителя Клауда последний раз я видел, когда он предал Харден и доставил меня тому сумасшедшему доктору. Судя по внешности, он явно не сильно отличался по возрасту». Как только прозвучала фамилия предателя, маги нахмурились. Они молча переглянулись. Видимо, никто не хотел обсуждать эту тему. «Да, вместе учились. Тот был еще ботаный любимчик учителей», — произнес Винтерс. «А я всегда знал, что от этого мутного засранца ничего хорошего не дождешься». Вспомнив всегда аккуратного и педантичного Клауда, я легко поверил Винтерсу. Самое забавное было в том, что я не ощущал ненависти к нему. Клауд любил магию и предал Харден ради ее изучения. Это то, что можно было понять, но не одобрить. «При случае обязательно отомщу», — подумал я. «То-то ты его задирал вечно», — произнес трюк. «Теперь я понимаю, что недостаточно. Так Клауда так и не поймали, верно?» — поинтересовался я. «Хотя я говорил, что он уехал в Россию. Формально Россия входила в Европейское Содружество, но на этом все и заканчивалось. Князья русских кланов безраздельно властвовали на своих территориях и не особо прислушивались к рекомендациям Содружества. Власти Содружества такая ситуация тоже устраивала. Они получали выгодную торговлю со страной, богатой ресурсами. «Пусть пока сидит и ждет», — произнес Винтерс. «Будь уверен, от наказания ему не уйти. Я лично об этом позабочусь». В его голосе зазвенела решимость. «Все же братство было не пустым словом по отношению к государственным магам. Преступление Клауда стало несмываемым пятном. На некоторое время среди магов возникла неловкая тишина. Спеша перевести тему, слово взял весельчак по прозвищу Трюк. «Ну так что», — сказал он, повернувшись ко мне, — «я слышал про твой уровень. Реально двойка, представь себе», — ухмыльнулся Винтерс, ответив за меня, — «на последней проверке было 2.1». От его слов Трюк присвистнул. «Не факт, что парень достигнет его», — произнес он со скепсисом и добавил. «Какой текущий, однерка с хвостиком», — пояснил Винтерс, — «выше, чем ты на последнем курсе». Только глухой не заметил бы в его тоне насмешку. Трюк нахмурился и вновь повернулся ко мне. Нет, в его взгляде не было зависти. Скорее, он смотрел на меня, как на какую-то странную диковинку. «Ты его привел с нами познакомить?» спросила Бархат. «Или просто шатаешься без дела? Дел у меня всегда хватает», — отмахнулся Винтерс. «Парень хочет на прожик». Последние слова вызвали оживление. Похоже, заскучавшим магам было интересно понаблюдать за чем-то интересным. А это безопасно, все же он в таком возрасте, когда каналы еще не укрепились, с сомнением произнесла Веер. «Не травмировать бы парня. Вон, какой красавец растет, надо поаккуратнее с ним. Вот поэтому ты и присмотришь за парнем», — произнес Винтерс и повернулся ко мне. «Веер, целительница, каких поискать? И, в отличие от этих трусливых засранцев, не боится работать в поле». Его последняя фраза была сказана не зря. Любой целитель имел возможность работать в комфортных и безопасных условиях. Поэтому найти тех, которые при своем редком направлении еще и готовы рисковать, задача сложная. Я по-новому посмотрел на женщину. «Ну, если у нас шоу», — нетерпеливо воскликнул Трюк, — «то пойдем посмотрим». Он показал куда-то в угол зала. Судя по тому, что все потянулись туда, там и был этот самый прожик. Пока шли, Винтерс объяснил всем, что обучение в Хардене не дает мне возможности по максимуму загружать источник. «Вообще, рановато», — мягко произнесла Веер. «Но если уровень выше Однерки, то каналы уже надо прорабатывать». Подойдя ближе, я увидел огороженный стенд. За толстым стеклом виднелся крупный кристалл. Он был установлен на конструкцию из трубок, которые уходили в две противоположные стороны. Выходя за рамки стенда, они образовывали что-то похожее на поручни. «Прожиг – это работа с энергией предельной для мага плотности», – произнесла идущая рядом Веер. «Он полезен для тренировки тела, чтобы оно привыкло к твоей силе». «То есть, правильно, что я заинтересовался этим», – уточнил я. «Да, ты на редкость толковый парень», – кивнула женщина. «Тебе как обладателю более мощного дара этот вопрос еще более важен». «Мы подошли к стенду. Вариантов для прожига много», – продолжила Веер. «У нас стоит вот этот тренажер, который учит не только самому процессу, но и развивает контроль, да и смекалку», — хохотнул Трюк. «Кстати, я бы сыграл с пацаном, если никто не против». Он подошел к одной паре ручек и взялся за них руками, подтверждая мою догадку. «Значит, мне досталась вторая пара ручек». Винтерс показал мне на них. Кивнув, я подошел ближе. «Это довольно забавная игра», — произнес наставник. «Видишь кристалл в центре?» «Ага», — кивнул я. Осмотрев устройство вблизи, я понял, что от ручек идут трубки из проводника к этому самому кристаллу и некоему механизму. «Ты и Трюк будете подавать энергию как можно большей плотности», — пояснил Винтерс. «Ваши силы столкнутся в центре. Если будешь выигрывать ты, кристалл будет вращаться по часовой стрелке. А если Трюк, то против». Я кивнул. И правда, игра была простой, в своем принципе похожей на перетягивание каната. Кто выдаст больший напор энергии, тот и победил. «Ну что, малек», усмехнулся Трюк. «Я дам тебе фору, идет?» Я кивнул, не став отказываться. Ухватив ручку, я на пробу подал в нее энергию. Тут же трубка из проводникового материала засветилась, показывая, где идет моя энергия. Пройдя в стенд, она достигла механизма под кристаллом. Тот засветился и начал вращаться. «Готов?» — спросил Трюк и в ответ на мой кивок добавил. «Тогда я вступаю в игру». Я чуть огляделся и подметил, что остальные маги окружили нас и наблюдают, словно за интересной игрой. Собственно, так оно и было. Свечение на проводниковом материале со стороны Трюка показало, что тот взялся за дело. Быстро двигаясь от ручек к механизму, свечение начало приближаться к кристаллу. К этому моменту я уже влил достаточно энергии, чтобы основательно наполнить кристалл. Трюку, чтобы перевернуть игру, требовалось теперь очень постараться. В момент, когда его энергия достигла механизма, я ощутил первое сопротивление. Подавать энергию становилось сложнее с каждой секундой. Вращение кристалла начало замедляться, что означало воздействие энергии Трюка. Если все пойдет в таком темпе, то скоро он остановит кристалл, выйдя на ничью, а потом и вовсе возьмет верх надо мной. «Мне нужно увеличить давление», — понял я. В этом и заключалась суть прожига. Сконцентрировавшись, я начал подавать от источника куда более плотную энергию. Тут же пришло легкое ощущение покалывания по всему телу. Как только давление увеличилось, энергия вновь пошла, ускоряя кристалл. «Хм», — протянул стоящий напротив Трюк. «Повышаем ставки, парень». И в следующий момент Трюк вдруг резко усилил давление, производя таким образом неожиданную атаку. Кристалл тут же замедлился, а я будто получил удар под дых. Настал короткий момент ничьей, который сразу начал сменяться преимуществом трюка. Кристалл окончательно замер и принялся вращаться в обратную сторону, давая понять, что механизм захвачен потоком его энергии. Меня уже оттеснили. Я вновь обратился к источнику, увеличивая поток энергии. На этот раз пришло ощущение, будто тело наполнилось жаром. Руки, через которые шла энергия, и вовсе будто охватило пламенем. Похоже, недаром эту процедуру называют прожигом, подумал я. Однако, несмотря на все мои старания, я не смог даже выйти к ничьей. Кристалл медленно, но верно продолжал ускорять вращение, давая понять, что трюк набирает преимущество. «Ну что, все?» – насмешливо произнес мой соперник. «Наш гений так просто проиграл?» Его насмешка вызвала раздражение. «Не провоцируй, парень еще первокурсник», – обратился к нему Винтерс и, повернувшись ко мне, добавил. «Виктор, для первого раза ты отлично держался. Остановись и передохни. Первый раз не стоит напрягаться», – поддержала его Веер. «Мне же очень хотелось напоследок как следует показать аномальщику, какова моя сила. Однако вместе с тем я понял, что повышение давления ничего не даст. Все же маг был сильнее меня, хоть и не так уж намного. Но пользуясь опытом, он выбил меня и получил решающее преимущество. Трюк победил», – резюмировал Винтерс. «Энергию Виктора полностью выгнали со стенда, как и ожидалось», – заявил маг. «Талант талантом, а опыт и умения еще надо наработать». Его самодовольство вновь вызвало мое раздражение. «Какого черта он так радуется, что обыграл первокурсника?» Мысленно возмутился я. Раздражало, что на самом деле я был куда более опытным адептом, но все равно продул. Душа требовала реванша. Ко мне подошла Веер. «Не слушай его», — сказала она. «Как себя чувствуешь?» Она взяла меня за запястье, явно желая оценить степень усталости тела. Я и правда ощущал легкое жжение и ощущение натруженности. Всего лишь одна игра дала неслабую нагрузку, которую на уроках обычных плетений получить было невозможно. Но я достаточно трезво оценивал свое состояние, чтобы понимать, что можно сыграть еще. «Первый раз я не понял еще ничего», — произнес я. «Давай второй тур». «Ха-ха, ну точно как Винтерс, когда я его развалил», — хохотнул трюк. «Сразу видно, чей ученик одинаково не любит проигрывать». «Ой, да заткнись ты», — прорычал Винтерс. «Нашел, что вспомнить. А-а-о». Показал на него трюк. «Наш задира до сих пор не может забыть свое поражение». Махнув на него рукой, наставник повернулся ко мне. «Не слушай этого дурака», — сказал он. «Ты уверен, что хочешь повторить?» «Да», — кивнул я. «Все нормально, наставник». Винтерс вопросительно посмотрел на шатенку. «Хорошо», — кивнула Веер, закончив осмотр. «Но только один раз. Для первого прожига этого будет более, чем достаточно». «Реванш», — воскликнул трюк, искренне радуясь. Он вернулся к стенду и ухватился за ручки. Я повторил за ним. Невольно оглянувшись, я увидел, что на полигоне появилась еще группа магов. Будучи явно моложе Винтерса и его компании, они, кажется, были ниже по статусу и с интересом наблюдали чуть в стороне. «Давай еще раз покажу», — довольно произнес трюк. «Учить молодое поколение я всегда готов». «Спасибо», — с легкой язвительностью произнес я. Механизм за стеклом уже рассеял энергию и вновь был готов к новой партии. «Как и в прошлый раз, даю тебе фору», — кивнул трюк. «Как скажете», — я пожал плечами. Не став терять времени, я начал. Трубки проводников засветились, показывая наблюдателям, где идет моя энергия. Дойдя до кристалла, она вызвала его вращение. «Приступаю», — кивнул трюк. В свою очередь он подал энергию в стенд. Двигаясь по проводникам, она начала приближаться к кристаллу. Я вспомнил тот момент, когда мой соперник резким рывком выбил меня. Хоть опытный маг имел преимущество, но просто так дать ему вновь одержать победу не хотелось. «Никто здесь не имеет чутья на злобу», — подумал я. «Значит, можно позволить себе небольшой эксперимент». Когда произошло столкновение энергий, я вновь ощутил давление. Трюк действовал, как и в прошлый раз, поначалу мягко, но явно готовя свой фирменный ход с резким ударом. Желая предупредить это, я обратился к злобе. Отделив буквально кроху, я использовал ее и тут же ощутил, как моя энергия буквально потяжелела. Теперь даже мне, хозяину, стало трудно с ней управляться. «Посмотрим, что ты скажешь на это», — подумал я. Трюк как раз приступил к своему ходу. Он резко подал энергию, желая выбить меня из кристалла и перехватить инициативу. Каково же было его удивление, когда на этот раз ничего не вышло. От напряжения Макс сначала покраснел, потом побагровел и даже выпучил глаза. Видимо, его вид стал таким смешным, что остальные зафыркали. «Ну что, трюк», — произнес Винтерс, — «как тебе такое? Если бы я добавил концентрацию злобы, то смог бы победить, хоть и обманом. Но привлекать к себе такое внимание не хотелось. К тому же, я всего лишь хотел поставить наглеца на место. Поэтому, когда трюк уже совсем выпучил глаза, я начал мягко сдавать. Вскоре Мак обрел желанную победу, а я отстоял свою репутацию. Конец игры был встречен аплодисментами и криками. «Молодца!» – хлопнул меня по плечу Винтерс, когда испытание закончилось. «Еще пара месяцев моих тренировок, и у этого дурня и шанса не будет». Он победно посмотрел сверху вниз на притихшего трюка. Того, в свою очередь, поздравляли с победой остальные маги, не забывая подкалывать на тему нелегкой борьбы с сильным первокурсником. Благо, маг при всей своей любви к победам повеселел, как отдышался, и уже куда более уважительно посмотрел на меня. «Признаю, что-то ты все же умеешь», — сказал он, подойдя ближе. «Пойдем хоть чаю попьем после такого». «И верно», — произнесла Веер, уже осматривая меня. «Больше парню никаких тренировок». Вскоре мы покинули полигон. На первом этаже здания, отмеченного мною как гостиница, оказался неплохой ресторан. Здесь мы и остановились обсудить произошедшее. «И все же», — произнес трюк, когда мы расселись, «как его сила оказалась такой плотной? Я объяснений не приготовил, но, к счастью, их придумали за меня. Хоть он еще и не достиг потенциального уровня, его энергия в принципе более плотная», — сказала Веер. «Думаю, парень использовал это. Она была близка к правде, но не знала о злобе. Разумеется, я не стал опровергать ее слова. Благо, тема соревнования хоть и позабавила магов, но ненадолго». Вскоре Винтерс, явно давно не видевшийся со своими друзьями, перевел разговор на свои темы, и они были куда более интересны для меня. Глава 17. Расторопный официант быстро принес заказ. Маги были не особо голодны и удовлетворились чаем и другими напитками. Я же стесняться не стал, с удовольствием заказав мясо и овощей. Ожидая, пока приготовится еда, я слушал, о чем говорят маги. «В общем, Виктора сюда бы на лето устроить», — произнес Винтерс. «Пусть тренируется, ему будет полезно». «Ну так и устрой», — пожал плечами трюк. «С таким звездным учеником везде ворота открыты. Веер, ты же здесь пока будешь?» Не обращая на него внимания, Винтерс повернулся к шатенке. «Ага», — пожала плечами та. «Пока никаких вестей о переназначении. Ну тогда неплохо бы показать парню твое ремесло», — добавил Винтерс. «Целителем он вряд ли станет, не тот склад личности. А вот азы изучить будет полезно». Спокойная шатенка посмотрела на меня, будто оценивая по каким-то неизвестным признакам. Наконец женщина медленно кивнула. «Я согласна», — сказала она. «Он показал себя неплохо». «Вот и хорошо», — произнес Винтерс. «Ты доволен?» Последняя фраза адресовалась мне, и претензий тут быть не могло. Только что Винтерс обеспечил меня интересной практикой и помимо этого помог со знакомствами, которые в будущем, возможно, принесут много пользы. «Благодарю, наставник», — кивнул я. «То-то», — важно произнес Винтерс. «В это время принесли мой заказ». Испытывая жуткий голод после тренировки, я тут же взялся за нож и вилку. Маги же наконец перевели тему на свои дела. «Значит, ты здесь еще надолго?» — спросила Бархат, обращаясь к Винтерсу. «Будешь наставничать, пока Виктор не закончит Харден?» «Ну, на следующий год уже писанулся», — вздохнул Винтерс. «А так, сами понимаете, какое время. Надолго планировать ничего нельзя, это точно. Вообще непонятно, что будет завтра», — вздохнула Бархат. «Вот мы здесь какого-то черта торчим уже сколько времени, и никуда не отправляют». Она развела руками, показывая всем глупость ситуации. Я, слушающий это, мысленно отметил одну из проблем бытия государственным магом. Хоть они и имели достаточно свободы, но оставались людьми, ожидающими приказа сверху. «Я думаю, долго мы сидеть здесь не будем», — произнес Крепыш. «Как минимум летом нас впишут в экспедицию». Этот молчаливый невысокий маг, кажется, впервые подал голос, но сразу вызвал интерес. Я навострил уши. «Экспедиция к аномалиям — это была весьма интересная тема. А что такое?» Кажется, Винтерс был не в курсе. «Обычно так рано еще ничего не известно. На этот раз какой-то аншлаг», — поддержал разговор трюк. «Аристократы как с цепи сорвались. Уже известно о четырех экспедициях, и это только те, что на государственном спонсорстве. Я не очень понял суть разговора. Почему аристократы собирали экспедиции и почему в них должны были участвовать государственные маги? Прожевав кусок сочного стейка, я спросил об этом. Экспедиции в аномалии преследуют множество целей: исследование, добыча, зачистка, объяснил мне Винтерс. Отдельно стоят экспедиции за возвращением утраченного наследия некогда богатых родов. Я вспомнил, что до второго удара старая аристократия устраивала свои главные манары по границам аномалий, чтобы рождалось больше магов. Когда случился второй удар и аномалии резко увеличились в объемах, их главные манары и бесценные сокровища были утеряны. Экспедиции к манарам имели много преимуществ. Они были куда более безопасны, чем просто поиск артефактов в глубинах аномалии. Также они давали больше гарантий на успех поисков. Но были и свои тонкости. Формально утерянное наследие все еще является имуществом рода, если жив хоть один его представитель, произнесла Веер. Поэтому экспедицию туда можно организовать только с его разрешения. Как ты понимаешь, у них кроме самомнения за душой ничего, добавил Винтерс. Тут и начинается самое интересное. Не все могли и хотели заручиться помощью других аристократических родов. Тем более неприязни из глубины веков между ними хватало. Поэтому на помощь приходило государство. Желающий обрести утраченное наследие аристократ обращался в специальную коллегию с проектом экспедиции. Ее рассматривали и выносили вердикт. В случае одобрения экспедицию собирали в том числе и из нас, аномальщиков, пожал плечами Трюк. Дело на самом деле хорошее, ибо перепадало барахла всем. Найденные ценности делились по заранее установленным долям. Большую часть получало государство, остальное исполнители и сам аристократ. Многие такое считали унизительным, поэтому несмотря ни на что, особенно частым событием экспедиции не были. А почему сейчас вдруг так много желающих? Спросил я. Совпадение, или что-то повлияло на ситуацию? На самом деле у меня были соображения. Захотелось сравнить фамилии аристократов, возможно, сотрудничавших со старейшими, с теми, кто резко захотел вернуть родовое наследие. Но хотелось узнать, что об этом думают маги. Внезапно голос подал Крепыш, который в разговор почти не вмешивался. «Твой ученик задает хорошие вопросы», — сказал он Винтерсу и посмотрел на меня. «На самом деле в последнее время и правда наблюдается некоторое оживление во многих областях. Его тут же поддержали остальные. Думаю, в ближайшем будущем произойдет много событий, что изменит нашу жизнь», — добавил Крепыш и, видимо, для меня добавил. «От тебя зависит только, насколько ты будешь готов к этому?» Винтерс фыркнул и хлопнул друга плечу. «Наш Крепыш фигни не скажет», — ухмыльнулся он. Маги ответили на это смешками. Крепыш улыбнулся, он явно не обижался на шутки старых друзей. «Ну ладно, насчет практики и прочего договорились. Потом по ходу дела это уточним», — вздохнул Винтерс. «А сейчас пора бы честь знать. Виктор, ты поел?» Он вопрошающе глянул на меня. «Вполне, наставник», — ответил я. «Все засобирались», вставая из-за стола. «Спасибо, уважаемые маги», — обратился я к остальным. «Надеюсь, мне удастся получить ваши наставления как можно скорее». «Расслабься, паря, не будь таким официальным», — ухмыльнулся Трюк. «Скоро, может быть, еще мы будем гордиться, что знакомы с самим двойкой». Он хоть и говорил шутливым тоном, но одновременно звучал вполне серьезно. «Да», — кивнула Веер. «Парень далеко пойдет. Не перехваливайте его», — отмахнулся Винтерс. «Ладно, пойдем, Виктор». Еще раз попрощавшись, мы покинули гостиничный ресторан. Ледяной ветер задул под плащ, заставив меня закутаться поплотнее. Но мысли были совсем о другом. «Наставник», — обратился я, — «а с какого курса я смог бы попасть на практику в экспедицию?» Винтерс удивленно посмотрел на меня. «Осади коней, Виктор», — произнес он. «Ты и так выбил себе практику, которая и не снилась простым студентам». Я замолчал, признавая правоту наставника. Все же лезть в такое было мне еще рановато. Поэтому больше я поднимать этот вопрос не стал. Вместе мы загрузились в развалюху Винтерса и покинули территорию базы. На этом наши дела с наставником на сегодня были окончены. Винтерс отвез меня в Харден и был таков. Казалось бы, поездка не отняла много времени, но уже наступил поздний вечер. Не желая сидеть в своей комнате в одиночестве, я отправился в гостиную. К этому времени здесь уже собрался весь наш курс. «Ну как вы, ребята?» — Поприветствовал я всех, живые еще, однокурсники пыхтели над подготовкой к очередным проверочным работам. Мою легкую насмешку встретили сдержанным ворчанием. Наконец меня заметила староста, что-то втолковывавшее одному из парней. «Виктор», — воскликнула Крис, — «у нас итоговый зачет завтра по практике. Почему ты не готовишься?» На самом деле информация про зачет вылетела из головы. Итоговые экзамены в Хардене случались сильно раньше конца учебного года. Так делали, потому что по итогам нужно было распределить учеников на практику, что требовало времени. Уже завтра нас ждал итоговый экзамен по практике плетений, и это был один из самых важных предметов первого курса. Именно поэтому все были так напряжены сегодня. «Спокойно, Крис», — улыбнулся я, ощутив тепло из-за такого беспокойства. «Я сдам, будь уверена». «Еще бы ты не сдал», — закатил глаза Кир, любимчик ректора. «Пошел ты», — без злобы ответил я. «Завидовать плохо», — Кир усмехнулся. Перепалка была скорее дружеской, чем настоящий. В последнее время реальные конфликты на курсе стали редким явлением, и мне это нравилось. И все-таки, уперла руки в бока Крис, учеба есть учеба. «Виктор, если твои оценки начнут ухудшаться, я доложу об этом твоему наставнику». Я представил, как Крис жалуется Винтерсу. Это было действительно забавно, и подумал об этом. Похоже, не я один, потому что Кир хохотнул. «Спасибо за беспокойство», — улыбнулся я. «Постараюсь оправдать твои надежды». Вздохнув, Крис махнула рукой, давая понять, что здесь она бессильна, и ушла наконец помогать кому-то другому. Я же оглянулся, выбирая, куда сесть. Шквалистый ветер на улице заставил меня продрогнуть до костей, пока я шел до замка, поэтому я решил сесть на диван у камина. Как обычно, это место было уже облюбовано Фиделией. «Привет», — кивнул я ей. «Убери, пожалуйста, книги, я хочу сесть». Аристократка подозрительно зыркнула, будто опасаясь, но не обнаружив никакого подвоха, убрала учебники. «Спасибо», — произнес я, комфортно располагаясь на диване. Ответ вновь не последовал. Не став возмущаться, я пожал плечами и открыл книгу, взятую с собой, ту, что совсем недавно мне вручил Винтерс. «А, Рейнольдс», — прочитал я про себя, — «тактика магического боя во всевозможных условиях, от дуэли до смертельного поединка». Уже одно только содержание было любопытным. Я оценил темы, рассматриваемые в книге. Для того, чтобы структурировать подачу материала, автор в первую очередь разделил все схватки на смертельные и соревновательные. Подход не академический, но жизненный, подумал я. Если в схватке имелась смертельная опасность, то стратегия боя кардинально менялась. Главной задачей автор считал сохранение собственной жизни, и только потом следовали поражение врага и выполнение поставленной задачи. В то же время в спортивных дуэлях маг мог использовать более рискованные агрессивные стратегии. «Это ладно», — подумал я, продолжая листать параграфы. «Потом уже прочитаю подробнее. Пока поищем кое-что другое». Во второй половине учебника были разобраны тактики с дополнительными условиями. Например, работа мага при поддержке солдат. Именно здесь я начал искать то, что дало бы мне больше понимания о выборе тактики для Альбионы. К сожалению, о существовании наделенных сверхсилой и скоростью одержимых автор не знал. Он писал лишь о работе магов под прикрытием солдат. Но изложено все было простым языком, что затянуло меня. Я так и не сделал оружие для Альбионы. Невольно подумал я, изучая материал. Неплохо было бы подобрать для нее экипировку. Продолжая читать, я мысленно отмечал варианты для одержимой. Это дело так затянуло меня, что я не сразу отреагировал, когда заговорила Фиделия. «А?» — повернулся я к девушке. «Ты что-то сказала?» Аристократка вздохнула и закатила глаза. «Отец хотел передать, что все в силе», — произнесла она. «Он ждет твоего ответа». Я отвечать не спешил. Было ясно, что лорд Шекл имеет долг передо мной за подставу от Фидели. Помнится, тогда аристократка стала настоящим изгоем курса. Даже ее прихлебалы боялись показаться рядом с ней. Тогда на приеме у русских он пообещал, что отдарится, если я защищу ее от травли. И я согласился. Не то, чтобы был таким алчным. Скорее, я признал, что травля девчонки была не самым адекватным наказанием, да и долг от аристократа был делом полезным. «Я понимаю», — кивнул я. «Когда надо будет, я обращусь». Однако Фиделия на этом не закончила. «Что он имеет в виду?» — внезапно спросила девушка. «О каком деле он говорит?» Я с любопытством посмотрел на аристократку. Неужели отец решил даже не ставить ее в известность? Думая о всей ситуации, я все больше склонялся к выводу, что все произошедшие в аномалии было экспромтом Фидели. Да и как такое можно было предсказать? Не в меру прыткая девочка сама все сделала, а отец смог использовать это в свою пользу. Побочным эффектом вышла эта самая травля Фидели, которую аристократ и прикрыл ценой долго передо мной. Рассуждения быстро промелькнули в голове. Встал вопрос, что говорить аристократке? Рассказать ли ей, использовать это как повод улучшить отношения или наоборот, жестко поставить на место? Я решил для начала прощупать настроение Фидели путем легкой откровенности. «Твой отец расплачивается за грехи детей», — спокойно произнес я. «Думаю, объяснять больше не надо, верно?» Фиделия внимательно на меня посмотрела, прежде чем кивнуть. Между нами вновь повисла тишина. Кажется, аристократка не стремилась продолжать разговор, а я не знал, о чем говорить дальше. Налаживать дружбу было бессмысленно. Не тот она человек, чтобы дружить. Не знаю, что бы я решил, но в это время со стороны входа послышались голоса. Знакомые нотки заставили всех напрячься. Уже через секунду стало ясно, что слух нас не обманул. В гостиную вошла Коннор с собственной персоной. «Добрый вечер». Тут же встали все, приветствуя деканшу. «Здравствуйте, дети», — степенно кивнула женщина. «Я надеюсь, вы готовитесь к завтрашнему экзамену». Она осмотрела гостиную и учеников, видимо, оценивая плотность подготовки. Вид учебников и серьезных лиц, кажется, удовлетворил ее. Кивнув, женщина обратилась к курсу. «Сейчас я узнала один важный момент, который следует донести до вас», — сказала она. «Разумеется, он касается завтрашнего экзамена». Коннорс еще не закончила фразу, а все тут же обратились вслух. «Как у первокурсников, у вас будет один экзамен по теории плетения с практической частью», — произнесла она. «Но в этот год он будет проводиться с усложненным порядком. Будут присутствовать наблюдатели от аристократии и некоторых государственных служб». Сказанное прокатилось по гостиной, словно снежная лавина. Все и так были на нервах из-за важного экзамена, так сейчас им еще добавили головной боли. Наличие наблюдателей хоть и не увеличивало сложность, но повышало уровень стресса. Коннор заметила, что ее радостная весть совсем не порадовала нас, и поспешила добавить ложку меда. «Не все так плохо», — сказала она. «Наличие гостей усилит поддержку. Поэтому лучшие студенты будут награждены книгами по магии, артефактами и материалами для их создания». Ее уточнение заставило всех оживиться. И книги, и артефакты, все это было невероятной ценностью, о которой обычные первокурсники могли только мечтать. Да и на рынке артефакты были очень дорогостоящими вещами. Это уже не на шутку воодушевило студентов. «Не нужно бояться», — мягко произнесла Коннорс. «Просто приложите все силы. Ваша учеба в Хардении еще только начинается, все впереди». Она кивнула всем и уже собиралась уходить, как ее взгляд зацепился за меня. «Виктор, на минуточку», — поманила она меня. Разговор с Фиделией был оборван, так толком и не начавшись. Кивнув, я прошел к выходу вслед за деканшей. Когда мы вышли в коридор, женщина сразу же стала куда серьезнее. «Ты понимаешь, что, а точнее, кто является настоящей причиной завтрашнего визита?» — спросила она. «Нет», — покачал я головой. «Виктор, не надо валять дурака», — закатила глаза женщина. «На тебя возложены большие надежды». Я ощутил раздражение, но пришлось его смирить. Танцы вокруг меня иногда действительно напрягали. «Да, госпожа декан», — произнес я. «Я понимаю и буду готов. Очень надеюсь на это», — кивнула женщина. На этом Коннорс попрощалась и ушла. Видимо, сегодня она была дежурной. Я же отправился обратно в гостиную. Надо было действительно кое в чем подготовиться к завтрашнему дню. Глава 18. Стоило только закончиться завтраку, как обеденный зал пережил масштабные перестановки. Открывая свободное пространство, исчезли большие столы, за которыми обычно трапезничали молодые маги. Вместо них были расчерчены белой краской ровные равносторонние площадки. По площади они уступали классическим дуэльным, но чтобы проверить навыки еще зеленых первокурсников, этого было достаточно. Помимо этого, в одной части зала установили ученические парты со стульями. Было ясно, что здесь будет проходить теоретическая часть экзамена. Учительский стол трогать не стали. К нему добавили еще один и несколько стульев, похоже, для почтенной комиссии из наблюдателей, пришедших оценить новое поколение Хардена. Быстро закрыли двери. Послышался голос с той стороны зала. «Кир, еще одна выходка, и получишь усложненное задание». Кир, который подглядывал в щель, вздрогнул и отпрянул. «И извините, пожалуйста». пролепетал он совсем не свойственным для себя, робким тоном. Как можно более аккуратно парень закрыл дверь и повернулся к сбившимся в толпу однокурсникам. Лицо обычно вальяжного Кира было белее мела и выражало крайнюю обеспокоенность. Впрочем, смеяться над ним было некому. Пребывающие в ожидании экзамена первокурсники сами выглядели не лучше. «Ну что там? Что увидел?» Тут же посыпались на него вопросы. Кир сбивчиво отвечал, только подогревая страх и беспокойство. «Я стоял совсем близко, поэтому через щель мне удалось увидеть обстановку. Наблюдения показали, что в целом все будет так, как и обещала Коннорс. Ребят, если кто писал шпаргалки, не советую их использовать», – произнес я, решив таки дать однокурсникам совет. «Быстро заметят и усложнят сдачу экзаменов. Вон, как Киру за подглядывание влетело. Моя подколка, похоже, заставила парня напрячься еще больше». Он потянулся к карману и достал оттуда маленькие сверточки бумаги, сложенные в гармошку. Все они были исписаны убористым почерком. «Думаешь, заметит?» – спросил он и добавил. «А если я займу дальнее от преподавателя место, там же не видно ничего. Все будет видно, даже не сомневайся», – расстроил его я. «И советую не усложнять себе жизнь». Мои слова подействовали. Многие с сожалением достали подготовленные листочки и на всякий случай избавились от них. Впрочем, судя по бегающим глазам, иные не оставили идею смухлевать. В этот момент за дверями зала послышались приближающиеся шаги. Все тут же отошли, и вовремя. Массивные створки отворились, открывая вид на зал. Осознание, что экзамен начнется вот прямо сейчас, кажется, заставило студентов напрячься еще больше. «Доброе утро», — сказала Коннорс. «Дорогие первокурсники, сегодня у вас важный день. Желаю всем удачи». Она отошла, пропуская студентов, и показала рукой в сторону преподавательского стола. В полной тишине мы потянулись туда. За столом уже сидело четверо, трое учителей и Блектерн. Учитывая еще и Коннорс, комиссия состояла из пятерых, что было почти в два раза больше обычного состава педагогов на экзамене. Я посмотрел чуть в сторону. Места для приглашенных еще пустовали. Видимо, важные гости должны были подойти позже, к практической части. «Здравствуйте», Блектерн поприветствовал нас своим привычным мягким тоном. «Прошу, господа, билеты разложены на столе. Выбирайте, отмечайтесь и занимайте места». Он показал на расставленные рядами парты чуть в стороне. В этот момент возникла небольшая толкучка. Часть однокурсников ускорилась, желая пройти первыми. Видимо, они хотели занять наиболее удобные места вдали от глаз преподавателей и все-таки попробовать списать. Дождавшись своей очереди, я подошел к столу, поздоровался с преподавателями, опустил глаза на ряды бумажек и взял первую попавшуюся. «Билет номер 13», – произнес я преподу, который отмечал билеты. На этом мне, как и прочим, предложили выбрать себе парту и заняться подготовкой к ответу. К этому моменту все дальние парты уже заняли. Также не став париться, я выбрал один из ближайших столов. Здесь уже были готовы письменные принадлежности. «Ну, приступим», – произнес я. Экзамен первого курса не предполагал ничего хоть немного сложного. Львиную часть подготовки у меня заняла лишь адаптация к местной системе знаний. «Дайте понятие плетению», – прочитал я первый вопрос. «Расскажите о типах плетений». Вздохнув, я взялся за пишущее перо. Самое трудное было не ответить, а адаптировать свои мысли под ответ первокурсника. Благо, я хоть и не прилагал особых усилий, но исправно читал все учебники. Билет состоял из 10 теоретических вопросов. Письменный ответ был необязателен, но я решил накидать план, чтобы не сболтнуть на сдаче чего лишнего. В тишине зала я принялся за работу. Я уже был на предпоследнем вопросе, когда какое-то движение на фоне отвлекло меня. Невольно подняв голову, я огляделся. В зале стояла мертвая тишина. Слышалось только тихое поскрипывание механических перьев по бумаге, да шепот однокурсников, размышляющих вслух над задачами. Движение случилось у входа. Незнакомые люди входили в зал, сразу направляясь к преподавательскому столу. Я присмотрелся к гостям. Все были богато одеты. Нетрудно было догадаться, что это та самая комиссия, что будет оценивать молодые таланты Хардена. «Апа», подумал я, «а есть и знакомые». В зал вошел неприятный старик, который пытался топить меня в суде после практики в аномалии. Кажется, он представлял какую-то дисциплинарную комиссию или что-то в этом духе. Сразу вслед за ним вошел отец Фидели. Его присутствие как раз нетрудно было предугадать. К Как представитель попечительского совета, продавивший в суде частичное ограничение власти Блектерна, он легко попал в комиссию. Он и остальные подошли к сидевшим преподавателям и коротко переговорили с ними, похоже, поприветствовали друг друга, после чего расселись на приготовленные для них стулья. Это нисколько не нарушало тишину. Видимо, преподаватели поставили звукоизолирующее плетение, чтобы не отвлекать студентов. Когда все расселись, лорд Шекл повернулся к Блектерну и что-то сказал. Тот кивнул. Сразу после этого по зале прошла едва ощутимая волна. Тишина рассеялась, нарушенная прочими звуками и голосом Коннорс. «Студенты, отложить письменные принадлежности», — обратилась она. По рядам однокурсников прошелся вздох волнений. Молодые маги разминали затекшие конечности, попутно переглядываясь. На лицах также читалось волнение, но уже не такое судорожное, как раньше. «Принимать будем по двое», — произнесла Коннорс. «Если нет желающих, вызываем по алфавиту. Кто хочет пойти первым?» Без особого удивления я увидел, как Крис буквально подпрыгнула на месте, вскинув руку. Вслед за ней уже куда более степенно явило желание Фиделия. «Пройдите к преподавательскому столу», — благосклонно кивнула Коннорс. Обе девчонки встали из-за своих мест и прошли вперед, где уже стояли стулья. Крис и Фиделия заняли свои места, каждая напротив своего экзаменатора. Дождавшись разрешения, обе тут же начали отвечать. К сожалению, слов я не разбирал, но по поощряющим кивкам преподавателей было ясно, что ответы правильные. Да и как иначе? По успеваемости обе были среди лучших. Ответ длился 15 минут. После этого тот самый противный старик задал несколько вопросов обеим. Ответ Фидели, судя по выражению лица, он принял благосклонно. А вот Крис продолжил задавать вопросы. Слов по-прежнему было не слышно, но по тону ответов стало ясно, что девочка явно заволновалась. Наконец, ее ответ закончился. Обеих студенток отпустили, и они направились в сторону расчерченных площадок, чтобы приступить к практической части. По стандартному требованию, первокурсник должен защититься от трех атак, услышали мы пояснение Коннорс. После этого он должен продемонстрировать знания как минимум пяти разных плетений. Каждая из студенток вышла на свою площадку, где их уже ждали принимающие экзамен инструкторы. А дальше мне стало не до наблюдений. Следующие желающие. Донеслось до нас со стороны стола преподавателей. Попрошу быстрее, не задерживайте экзамен. Я решил больше не терять времени. Встав, подхватил свой листок и направился к столу преподавателей. За спиной послышались еще шаги. Оглянувшись, я увидел, что вслед за мной отвечать отправилась еще одна студентка, что также училась хорошо. Кажется, при моем появлении члены комиссии оживились. Явно скучавшие все это время люди с любопытством осматривали меня. Блектерн кивнул, давая понять, что лично примет мой ответ. Подойдя к нему, я положил на стол билет и присел напротив. «Билет номер 13», – прочитал ректор и поднял глаза. «На ответ дается 15 минут. Можешь начинать, Виктор». «Да, господин ректор», – кивнул я. «Данного времени было более, чем достаточно». Тратя по полторы минуты, я быстро и четко ответил на каждый вопрос по порядку. Все это время комиссия внимательно слушала. Рядом со мной чуть в стороне отвечала и девочка, но ее, похоже, даже приглушили барьером. «Десятым пунктом в технике безопасности для мага является трезвость ума», – произнес я, завершая речь. «Маг должен быть выспавшимся и бодрым перед работой с энергией. На этом мой ответ окончен». Я замолчал, ожидая комментарии преподавателей. Те коротко переглянулись, после чего слово взял ректор. «Я считаю ответ Виктора исчерпывающим», – произнес Блектерн. «У кого-то есть дополнительные вопросы?» Он осмотрел стол, предлагая кому-нибудь задать таковые. Разумеется, другие преподаватели промолчали, а вот со стороны комиссии вопросы имелись. «Прошу уточнить один момент», — подал голос тот самый старик. «В первом, пятом, седьмом и девятом вопросе студент дал понятия, не соответствующие учебнику. Я думаю, их можно принять как неверные. Такая претензия заставила меня испытать раздражение. Какого черта этот старый хрыч себе позволяет? В билетах не сказано, что я должен слово в слово ответить, как по учебнику», – произнес я. «Формулировка моих ответов может отличаться, но смысл верный. Подобные консерваторы, как правило, старики, встречались и в моем прошлом мире. Любой отход от установленного правила для них был равносилен ошибке. Ах, первокурсник, значит, решил, что сам может выводить ответы по фундаментальным понятиям», – вспыхнул старик. Первым делом молодой государственный маг должен научиться послушанию и уважению к правилам, и уже потом позволять себе хоть какие-то вольности. Судя по взгляду, брошенному в мою сторону, я буквально попрал магические ценности и являлся теперь предателем. Господин Марций, при всем уважении, обратился Блектерн. Хоть формулировки Виктора несколько вольные, они верно отражают понятие. Вы ведь не сомневаетесь в моих словах, так, вольная формулировка, сердито повторил старик, а приказы он тоже будет выполнять вольным образом. Не забывайте, что мы обучаем государственных магов. Я понял, что бодаться со стариком просто бессмысленно. Как бы я ни был прав, для этого консерватора я всегда буду лишь сопливым первокурсником. Стало ясно, что он наверняка найдет, к чему прицепиться и в практике. И, учитывая довольно высокое положение, может неплохо подгадить. В целом мне все равно было плевать, но не хотелось просто так быть покорным чужим решением. Повернувшись, я посмотрел на отца Фидели. Мой тяжелый взгляд, видимо, достаточно ясно выразил мои мысли. Лорд Шекл был мне должен и обещал при случае помогать. Тот верно понял меня. «Мистер Марций», — обратился он, — «вы безусловно правы, но у нас еще будет время заняться воспитанием магов. Сегодня мы проверяем лишь теорию. Пока все же предлагаю засчитать ответы». Председатель дисциплинарной комиссии не смог сдержать удивление на своем лице, когда аристократ открыто выразил поддержку в моей адрес. Но, видимо, слово Шекла было весомым, старик явно паник. «Больше возражений не имею», — сухо произнес он. «Я же позволил себе легкую улыбку. Сейчас я сдал не только экзамен по плетению, но и вводный по политике. Теперь, Виктор, переходим к практической части», — произнес Блектерн. «Правила знаешь?» «Да, господин ректор», — кивнул я. «Выполняя распоряжение, я прошел к свободной площадке. Девушка, сдававшая вместе со мной, как раз закончила. Воспользовавшись тем, что все внимание было уделено мне, она легко сдала экзамен без дополнительных вопросов и придирок. Я вышел на площадку, где меня уже ждал проверяющий инструктор. Сперва защищаешься от трех простейших атак, после демонстрируешь свои плетения», — произнес он. «Готов?» Это был маг лет 35. В Хардине я его раньше не видел, а значит, этот был чужак из наблюдателей. «Да», — произнес я, уже ставя стандартный щит. Я еще не закрыл рот после ответа, как яркая вспышка растеклась по щиту. Мало того, что она была очень резкая, так еще и была накачана силой под завязку. Наскоро созданный щит едва не рассеялся, удержавшись лишь чудом и моей волей. Если бы на моем месте был обычный первокурсник, то экзамен был бы провален. Маг приподнял бровь. Кажется, он ожидал, что исход будет другим. «Экий ты резкий, парень», — подумал я. «Ну давай, посмотрим, что еще покажешь». Новая атака хоть также являлась одним из простых плетений, но из-за заряженности энергией намного превышала уровень первокурсника. Мне пришлось постараться, чтобы защититься примитивным ученическим щитом. Да что они себе позволяют? Я ощутил нарастающее раздражение. Какого черта? Думать о том, кто решил придавить репутацию двойки, сейчас было некогда. К третьей атаке я уже на максимум запитал щит, отчего тот даже проявился в визуальном спектре. И это оказалось не зря. Атака заставила мою защиту сотрястись, но все же была отражена. «Вот же ты гад!» — мысленно воскликнул я. Благо, первый этап, состоящий из защиты, я выдержал, и теперь у меня появилась возможность ответить. Делая точно так же, как мой оппонент, я тут же развеял щит и, немедля ни секунды, ударил атакующим плетением. Формально экзамен уже шел, так что спрашивать разрешения не требовалось. Мой сюрприз пришелся кстати. Удар был нанесен на скорости, намного превышающей привычные возможности первокурсника, но мне уже было плевать. Маг, открыв от удивления рот, только начал строить защиту и, естественно, не успел. Получив удар, он красиво крутанулся. Плетение изорвало его одежду и вытолкнуло из очерченной площадки. Рухнув на паркет, маг прокатился еще с метр, после чего замер. Зал погрузился в тишину. Уже следующая пара студентов, что сдавала теоретическую часть, замолчала. Все обернулись и теперь смотрели на растянувшегося на полу мужчину. Маг не был ранен, поэтому тут же вскочил. Лицо незнакомца побагровело от ярости и унижения. Он попытался одернуть плащ, но, в отличие от него самого, одежда серьезно пострадала. Изорванная, она выглядела жалко и комично. Кто-то фыркнул и, не выдержав, тихо рассмеялся. Вслед за этим над партами прошелся хохоток. «Простите, произнес я, не думал, что экзаменатор не сможет защититься от ученического плетения. «Да что он себе позволяет?» – вскричал маг. «Что за неуважение?» Он вопрошающе посмотрел в сторону стола комиссии. В это время Марций, тот самый вредный старик, уже было вскинулся, но под взглядом лорда Шикла быстро сдулся, а без него и остальные, похоже, бежать защищать поруганную честь экзаменатора не спешили. «Когда экзамен начался, я думал, что экзаменатор готов к удару», — добавил я. «Прошу прощения, я сделал самое скромное лицо, на которое был способен». Блэкторн быстро сориентировался. «Если экзаменатор выбит, зачтем сдачу практической части досрочно», — произнес он. «Кто-то против». Поддержка Шикла сотворила чудеса. Никто не был против, поэтому вскоре я уже вернулся к комиссии. «Сейчас проверим запрос по практике Виктора», — произнес Блэкторн. «И на этом экзамен будет окончен». Я удовлетворенно кивнул. Осталось самое простое. Впрочем, и здесь у меня были свои нюансы. Глава 19. Экзамен уже фактически был сдан. Последним элементом было рассмотрение доклада юного мага о выборе своего будущего факультета и места практики. Едва ли отношение к этому было серьезное, в случае необходимости юнца легко убедят, какой факультет ему важнее. Тут было полезнее скорее простимулировать магов искать свои сильные стороны и учиться их реализовывать. Блэкторн порылся в стопке и достал собственноручно написанный мною доклад. Ректор открыл его, собираясь рассмотреть, но был прерван все тем же Марциусом. Неугомонный старик из дисциплинарной комиссии по делам магов все никак не мог успокоиться. Он попросил у ректора папку, желая оценить мои соображения собственноручно. «Так, Виктор из Хардена», — прочитал Марциус на титульном листе. Лизнув палец, он перелистнул страницу. «Выбор факультета. Прочерк», — произнес он и поднял глаза на меня. «Молодому магу не хватило года, чтобы найти себя, постыдная неуверенность». Выразив свое фи, старик перелистнул к месту выбора практики. Он явно поначалу не понял, почему доклад такой толстый, но по мере просмотра до него начало доходить. Кажется, и другие заинтересовались и ожидали мнения Марциуса. «Удивительно», — наконец произнес он, — «не знаю, что это, самоуверенность или наглость». «Что-то не так, господин Марциус?» — спросил Блэкторн. «Ваш ученик Виктор так и не определился с выбором факультета, но при этом хочет побывать на нескольких практиках», — произнес он. «Он даже составил расписание так, чтобы ему было удобно.